как они, порой невысокие и жилистые, влезали по амбарной лестнице с огромными мешками на спине или ловко повисали на морде тяжеловесного вала, небрежно сжимая в зубах вечную сигарету, а их сапоги волоклись по полу. Вот эти-то сапоги совершенно пленили Джимми. Крепкие, не знающие сноса, они словно символизировали для него тех, кто их носил. Вопрос встал ребром, когда мы как-то раз вели в машине один из наших обычных разговоров. То есть вел его мой сын, засыпая меня бесчисленными вопросами, на которые я отвечал несколько наобум, потому что думал о своих пациентах. Вопросы эти сыпались практически без остановки каждый день, следуя уже испытанному порядку. «А какой поезд быстрее? Голубой Питер или летучий шотландец?» «Ну, право, не знаю. Пожалуй, Питер». Затем следовал вопрос похитрее. «А экспресс быстрее гоночного автомобиля?» «Да как сказать? Надо подумать. Наверное, гоночный автомобиль быстрее». Джимми внезапно менял направление. «А хозяин на той ферме очень большой, правда?» «Очень. Больше мистера Робинсона?» Начиналась его любимая игра в больших людей, и я прекрасно знал, чем она кончится, но честно подавал требуемые реплики. «Конечно». «Больше мистера Ливинга?» «Несомненно». «Больше мистера Керкли?» «Еще бы!» Джимми поглядел на меня искоса, и я понял, что он сейчас пустит в ход два своих козыря. «Больше, чем газовщик!» Великан, являвшийся в Скелдейл-хаус снимать показания газовых счетчиков, покорил воображение моего сына, и я должен был внимательно обдумать ответ. «Ну, знаешь ли, мне кажется, он все-таки больше». «А-а-а, только...» Тут у Джимми лукаво вздернулся уголок рта. «Мистера Текри, он тоже больше!» Это был нокаут. Кто мог быть больше мистера Текри, взиравшего сверху вниз на всех обитателей Дарроуби с высоты своих 6 футов 7 дюймов? Я покорно пожал плечами. «Нет, должен сознаться, что мистер Текри больше». Джимми просиял и победно кивнул. Потом начал что-то напевать, барабаня пальцами по приборной доске. Вскоре стало ясно, что он запутался и никак не может вспомнить, как там дальше. Терпение не входило в число его добродетелей. Он начинал, снова путался, снова начинал, и было видно, что гневные вспышки не избежать. После того, как мы спустились по крутому склону в деревушку, и очередная порция «Тамти, тамти!» резко оборвалась, Джимми воинственно повернулся ко мне. «Знаешь, — сердито буркнул он, — надоело мне это хуже горькой редьки». «Ну что же, старик, очень жаль». Я призадумался. «Ты же, по-моему, поешь «Лили Бурлеро»?» Я быстро напел мотив. «А!» — Джимми хлопнул себя по коленям, несколько раз во все горло пропел мелодию и пришел в такое отличное настроение, что высказал свое, видимо, довольно давнее желание. «Папа, ты мне сапоги не купишь?» «Сапоги? Так ты же в сапогах!» И я кивнул на резиновые сапожки, в которые Хелен всегда его обрежала перед визитом на ферму. Он печально поглядел на них, а потом сказал: «Я знаю, только я хочу такие сапоги, как у фермеров». Я растерялся. Что тут было ответить? «Видишь ли, Джим, маленькие мальчики в таких сапогах не ходят. Вот когда ты подрастешь, то, может быть...» «Так они мне сейчас нужны», — произнес он горестно. «Мне нужны настоящие сапоги». Я решил, что это случайный каприз. Но он продолжал вести планомерную кампанию день за днем, с невыразимым отвращением, глядя на резиновые сапожки —